Глава 6. Когда он вернулся в свою комнату, уже светало. Мартин открыл окно. На востоке, на фоне пепельного неба, постепенно проступали очертания Каванага. Как это однажды сказал Бруно, «Война может быть абсурдной или ошибочной, но отряд, к которому ты принадлежишь, это нечто абсолютное». Был, например, Диар Канхело. Была та же Артенсия. Достаточно и одной собаки. Ночь страшно холодная. Луна равнодушно освещает ущелье. 175 человек расположились бивуаком, прислушиваясь к шумам на юге. Как блестящая ртуть течет змеясь, Рио-Гранде — безразличный свидетель битв, походов, кровопролитий. Войска инки, вереница пленных, колонны испанских конкистадоров, в чьих жилах уже текла его кровь, думает прапорщик Селедонио Ольмос, и которые 400 лет спустя будут тайно жить в крови Алехандры, думает Мартин. Потом кавалерия патриотов, отбрасывающая испанцев к северу. Потом снова продвижение испанцев на юг, и снова патриоты заставляют их отступать. Копьем и карабином, саблей и кинжалом, калеча и убивая один другого с яростью братьев. Затем ночи каменной тишины, когда вновь слышится ропот Рио-Гранде, постепенно и неотвратимо торжествующий над кровавыми, но такими мимолетными, сражениями между людьми. Пока снова не раздадутся средь багрового зарева вопли гибели и жители селений не побегут с гор, уничтожая все, сжигая свои дома и разрушая свои усадьбы, чтобы позднее вернуться опять на эту вечную землю, где они родились и страдали. Итак, 175 человек расположились на бивуаке среди каменной ночной тишины. И тихий голос под слабое треньканье гитары напевает. «Белая голубка, летишь ты вдали, всем расскажи, что убит Лавалье». И на рассвете они опять выступают в поход на север. Прапорщик Селедонио Ольмос едет теперь рядом с сержантом Апарисио Сосой. Тот молчалив и задумчив. Прапорщик глядит на него. День за днем он задает себе один вопрос. Душа его за последние месяцы увяла, как нежный цветок в бурю. Зато он начинает что-то понимать. По мере того, как все абсурднее становится это последнее отступление. 175 человек скачут во весь опор 7 дней ради трупа. «Не видать Арибы его головы», — сказал ему сержант Соса. Так что посреди крушения тех башен юный прапорщик увидел другую башню, сияющую, вечную, одну единственную. Но ради нее стоило жить и умереть. Медленно рождался еще один день в граде Буэнос-Айресе. День, похожий на все прочие бесчетные дни, нарождавшиеся с тех пор, как человек стал человеком. Из своего окна Мартин увидел мальчика, бегущего с утренними газетами. Может, он просто хотел согреться. Бродячий пес, напоминавший Бонита, рылся в куче мусора. Женщина вроде Артенсии шла на работу. Он подумал также о Бусиче, о его грузовике с прицепом. И, уложив свои пожитки в сумку, Мартин спустился по расшатанной лестнице.